Но в юности я больше всего боялся скуки. Особенно, когда пристраивался к хвосту, чтобы сдать пустые бутылки. О, это пугливое ожидание праздника, которое в любой момент грозило сорвать табличка «Тары нет». «И не надо!» — крикнут сегодня. «Но не вчера», как скажет вам седой ветеран очередей. «Ладно, забыли, простили, проехали. Замяли, как тогда говорили, для ясности. Другое дело, что теперь я и сам не пойму, чего я их очередей так боялся». Уставившись в спину последнего, как в стену, мы получали бесплатный урок медитации. Позволяя двигаться стоя, очередь мягко, как Будда, убеждала нас в том, что всего по-настоящему важного можно достичь либо везде, либо нигде. Еще не поняв этого, кроме авоськи, я всюду носил с собой тогдашний iPod, книжку, желательно влезающую в карман. Кстати сказать, экономия места приучила меня к стихам. Их мало надо. И надолго хватает. Однако читать везде все равно, как есть что попало. Пустые калории, ни уму, ни телу. Уважать скуку я научился, лишь убедившись, что труд, как и досуг, бывает неврозом. Скука — третья ипостась духа, профилактика психического здоровья. Скучающий человек больше видит, слышит и понимает. Скука стимулирует память, оживляет чувства, напрягает нервы. Но художника она действует освежающе, вроде электрошока. Но чтобы вкусить от скуки, надо уйти от соблазна, лучше всего ногами. Забыв телефон и очистившись от прочей электронной скверны, я люблю бродить по лесу, пока не наскучит. Вот тогда и начинается самое интересное. Для автора скука — предтворческое состояние, не менее тревожное, чем прединфарктное. Как всякая пустота, скука — провокация мирозданию, которая торопится заполнить пробитую им брешь. От нечего делать мы погружаемся в лимб сознания, где саморождаются, как мыши от сырости, мысли и образы. Просясь наружу, они теребят и колются, но ты сдерживаешься, насколько хватает лени. Писать надо, когда не вмоготу от скуки. В этом ее благодать. Она приносит себя в жертву вдохновению. Шопенгауэр говорил, что животные не знают скуки, Бродский считал ее неизбежной, Ницше видел в ней источник философии, я полагаю, что нам поздно беспокоиться. А жаль, ибо скука аристократична. Ее надо заслужить у природы, как речь или прямохождение. Разучившись пользоваться этим преимуществом, мы возвращаемся на предыдущую пролетарскую ступень эволюции. Взамен скуки она дарит нам иллюзию полной занятости. «Мы вынуждены, — сказал один умный циник, — убить свободное время, чтобы оно не убило нас». Памяти почерка. В Московский музей классика я пришел, чтобы взглянуть на его рукописи. Купив билет, но не найдя парадного входа, я зашел в какой попало. «Вам, собственно, кто нужен?» — строго спросила конторщица. «Толстой?» «Он всем нужен», — сурово сказала она, но все-таки отвела в зал, где под стеклом витрины вальяжно расположились корректурные гранки, сплошь исписанные мелким, но стройным почерком. Когда-то я работал метранпажем. Старой, еще настоящей типографии, поэтому первым делом пожалел наборщиков. Садизм Толстого заключался в том, что он не исправлял ошибки, а заменял рукописной страницей печатную, как будто сам вид окоченевших строчек выводил его из себя. Чтобы оправдать писателя, надо вспомнить,